теперь похожи на льва. — А где ж ты видел льва? — удивился Дурново. — А на картинке, — отвечал камердир, — на нем Иисус Христос в Иерусалим въезжает. В прежнее время, когда заказывался сорокауст, то действительно служилось подряд 40 божественных литургий, в просторечии обеден. В деревенских храмах на этих службах подчас вообще никого не было, только сами клирики. Прихожане являлись к концу службы, чтобы отстоять панихиду. Так вот, в некоем селе священник и диакон, чтобы облегчить себе жизнь, прибегали к такому приему. Литургии они вовсе не служили, а сидели в алтаре у окна и смотрели, когда появятся на дороге прихожане. Тут они открывали царские врата и имитировали окончание обедни примерно с песнопения «Видихом свет истинный». Затем, после отпуста, начиналась панихида. Это мне когда-то рассказал архиепископ Киприан и добавил, ну, чего можно было ждать для церкви при таких священнослужителях? В 1913 году Россию посетил патриарх Антиохийский Григорий. Русского языка он, разумеется, не знал, служил по-гречески, но некоторые возгласы произносил по-славянски. Их ему подсказывали сослужащие с ним наши архиереи. По этой причине произошла курьезная и даже отчасти соблазнительная история. Патриарх служил божественную литургию, а один из русских митрополитов стоял в алтаре неподалеку от престола и в определенные моменты исполнял обязанности суфлера. На великом входе патриарх принял от протодиакона дискос, а невидимый народу митрополит тихонько подсказал ему нужные слова «благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего». Патриарх, стоящий в отверстых царских вратах, громко на весь храм возгласил эти слова. Митрополит продолжал: «Императора Николая Александровича, всея России...» Патриарх все это повторил. Митрополит суфлировал далее: «Да помянет Господь Бог во царствии своем всегда, ныне и присно, и во веки веков». И опять: «Супругу его, благочестивейшая государыня императрица Александру Федоровну». Все шло гладко, русский иерарх подсказывал, а греческий возглашал. Митрополит продолжал: «Святейший правительствующий синод, да помянет Господь Бог во царствии своем всегда, ныне и присно, и во веки веков». Патриарх повторил эти слова и уже без всякой подсказки по собственному разумению добавил: «Супруги его». Митрополит, услышав о супруге синода, всплеснул руками, и у него непроизвольно вырвалось: «Супруги нет». А патриарх принял это восклицание за очередную подсказку и громким голосом повторил: «Супруги нет». Что было дальше и как завершился этот великий вход, история умалчивает. Один человек, который в молодости жил в Сергиевом Посаде, рассказал мне такую историю. Было это, когда отец Павел Флоренский только что принял священный сан, служили всенощную. В самом начале, как положено, священник с кадилом и диакон со свечой пошли по всему храму. Вот тут некоторая неясность. Отец Павел был то ли еще диаконом, то ли уже священником. Но факт, что сослужил ему такой же новоиспеченный клирик. Вот они подошли к праздничной иконе, которую следовало покадить только с одной стороны. Но так как оба они толком службы не знали, то обошли аналой, окадили икону с четырех сторон. Обошедший раз пошли во второй, потом в третий. Каждый из них надеялся на то, что сослужащий лучше знает устав. Наконец их ошибку заметили из алтаря, и присутствовавший там архиерей сказал Пономарю: «Пойди их останови». а то они всю икону закоптят.